Глава 32. Дождь глухо стучал по подоконнику, нагоняя сон. Пользуясь тем, что Ивара с самого утра не было в комнате, Келлиэр пробралась в крыло мальчишек и уже пару часов оккупировала колени мужа. Довольный Рейн позволил жене сесть удобнее и прислониться головой к его плечу. Они расположились на его кровати и теперь слушали мерное постукивание тяжелых капель по стеклу и подоконнику. Рейн опустил ладонь на живот Лисы, и она поцеловала его колючий подбородок. «Он рад тебе», – промурлыкала Кел, ощущая уже ставшее привычным тепло в своем животе, поднимавшееся к груди. «И я рад ему», – отозвался тихо Броган, целуя жену в лоб. «Как жаль, что сейчас ты не можешь почувствовать нашего сына так же, как и я». Лиса провела пальцами по шее мужа над самым кольцом. «Это лишь моя вина», – проворчал дракон и тут же умолк, поскольку Келлиэр силой потянула его на себя, целуя, и они завалились на смятую постель. «Ты верно желаешь, чтобы у моего бедного брата случился удар», – проговорил Рейн, заставляя себя оторваться от ее губ. «Какая невероятная несправедливость», – сделанным сожалением вздохнула Лиса, проводя пальцами по его животу. Молодой человек глухо зарычал и вновь сел на кровати, утащив за собой мелкую негодейку. «Дай только ночи спуститься на замок, тогда припомнишь свои слова о несправедливости». «Неужто собрался мстить?» – сверкнула глазами льдинками Лиса, устраиваясь поудобнее на руках несчастного мужа. «Да, это будет месть», – почти со стоном ответил Рейн, прижал ее спиной к своей груди и обхватил для верности руками, вынуждая сидеть спокойно. «Куда же запропастился твой брат?» – поинтересовалась Лиса, задирая голову и ударяясь при этом макушкой о подбородок дракона. «Ушел еще на рассвете. Кажется, переживает за твою соседку, только не признается», – проворчал Броган. Всю ночь кругами вокруг берлоги Бродика ходил. «Рей была так слаба, что мастер велел ей оставаться у него, пока не окрепнет», – вздохнула Келлиэр. «Говорят, она сильно переутомилась. Я очень рада, что Ивар поддерживает ее. Это так мило». «Брату полезно новое ощущение. Главное, чтобы не переусердствовал». Рейн покусал губу, задумавшись о своем. «Ты мне обещал, муж мой?» Лиса подергала его за рукав. «Что же?» Деланно удивился дракон. «Эй, хочешь сказать, что уже забыл?» Возмутилась Келлиэр и уже хотела обидеться. Но тут он опустил подбородок на ее плечо. «Бриан», предложил Рейн. «Как звали дедушку по отцовской линии?» «Или Верн», – Лиса прижалась к мужу головой. «Как звали дядюшку Верна Вейсланда?» «Или Грей?» «Дамиан». «Фестус». В животе сделалось горячее, и Келлиэр прижала к нему руку. «Кажется, имя ему не понравилось». «Почему все так сложно? Он ведь может выбрать его сам», – проворчал Рейн. «Как может младенец выбрать себе имя?» – нахмурилась Лиса. «Будь ответственнее, отец». «Я и так стараюсь изо всех сил», – возмутился Броган. «Может быть, Эйден?» «Эйден? Огонь?» Келлиэр повернула голову, желая видеть лицо мужа. «Я соглашусь с твоим выбором, если ты так желаешь». Она провела кончиками пальцев по шее Рейна. «Что скажешь ты? У тебя имя давно на языке вертится, да все никак не решишься». Усмехнулся дракон и крепче обнял ее. «Рей, мудрый защитник. Наш сын спас меня. Полагаю, что спас нас обоих. Сумел сохранить нашу семью, даже не родившись. Вот что я думаю», — с чувством проговорила Келлиэр. «Рей», — повторил за ней дракон. «Рей Броган. Это звучит». «Ты согласен со мной?» — девушка спросила это небрежно, но голос ее предательски дрогнул. Рейн улыбнулся и принялся укачивать жену, словно маленького ребенка. «Согласен. Разве отец станет сомневаться в том, что его сын мудр и способен защитить свою семью?» Элазар прошелся по своей комнате и остановился перед небольшим шкафом. Он распахнул обе дверцы и окинул скептическим взглядом свой жалкий гардероб. Пока улаживал всевозможные дела во дворе, вымок до нитки. Мужчина стянул мокрую рубашку и накинул ее на высокую спинку стула. Затем пододвинул его к горевшему камину, чтоб сушилось. Он устало повел плечами, с вожделением поглядывая на расстеленную постель. Поспать прошлой ночью не удалось. Проблемы сыпались на Арфенградом. И в этот раз он чувствовал себя почти опустошенным, бессильным. Ощущал все более частые приступы отчаяния, которые только усугублялось поступающими новостями. Если на землях Грахеймна вспыхнет восстание, это коснется и всех их, каждого обитателя этого замка. А если учесть тот факт, что не все разделяли одни и те же взгляды на сложившуюся обстановку в королевстве, где гарантия, что не начнется война уже между учениками, принявшими разные стороны? «Кто же ты?» Саргон вновь подошел к шкафу и потянулся за свежей рубашкой. «Понимаешь ли ты, что ждет всех нас в случае неудачи?» В дверь едва слышно постучали, и Илазар обернулся, разрешая войти. Но стоило гостю переступить порог его скромного жилища, как пришлось в срочном порядке прикрываться рубахой и неловко отступить назад, ударившись спиной об открытую дверцу шкафа. Сердце уже готово было выпрыгнуть из груди от волнения и нежданной радости. Ректор лихорадочно припоминал, не лежало ли на виду что-нибудь недостойное взгляда дамы. Он привык, что к нему вырываются только Вардван да Хью. Сарет неспешно прошла по комнате и остановилась перед хозяином замка. Она подняла руки и сняла капюшон своей накидки, которая вымокла от дождя и стала тяжелой. Золотая коса скользнула по плечу, опускаясь ниже талии ведьмы. Гостья мягко улыбнулась, заставляя Илазара затаить дыхание. «Вы здесь?» – охрипшим голосом проговорил он. «Я здесь, Илазар», – прозвучал в ответ чарующий голос. «И вас не растерзали дикие звери по пути?» – с волнением спросил Саргон, продолжая неловко прижимать к груди рубашку. «Как видите, нет». Она снова улыбнулась, протянула руку и отобрала смятую одежду. «И ваши маленькие усталые ножки не избиты жестоко от долгой дороги?» «Нет». Сарейд развернула рубашку, предлагая мужчине повернуться и продеть руки в рукава. Но Илазар медлил, любуясь тем, как всполохи огня в камине играли золотыми бликами в волосах ведьмы. «Так идите же к огню, вы совсем промокли», – тихо отозвался ректор. «Как и вы». Она приблизилась к нему, а затем бросила рубашку, перекидывая через открытую дверцу шкафа. «Какое чудесное совпадение, не находите?» Сарейд развязала шнурок, удерживающий ее дорожную накидку, и та упала к ее ногам. «Просто невероятное совпадение». И Лазар прерывисто вздохнул, подхватил гостю на руки и, наконец, не сдерживая себя, припал к ее губам в долгом поцелуе. Сарейд обвела его шею руками, отвечая на ласку. Удивительное тепло разлилось по ее телу, вызывая легкое покалывание в кончиках пальцев рук и ног, предупреждая о всплеске силы. Это ощущение удивляло и радовало ведьму. И Лазар еще сильнее обнял ее и отнес к постели. Рядом с кроватью он позволил Сарейд встать на пол и прервал поцелуй, отстраняясь от ее губ, чтобы кинуть покрывало на стоявшее рядом кресло. Но ей хотелось вновь почувствовать прикосновение его рук, ощутить тепло, по которому истосковалась за долгие годы. Читая желание в ее взгляде, Саргон обхватил Сарейд за талию, притянул к себе и вновь поцеловал. Затем опустился на край постели и усадил гостю к себе на колени. Сарейд прикрыла свои удивительные глаза, ставшие цвета грозового неба, и со вздохом откинула назад голову. И Лазар скользнул губами по ее шее. Его пальцы добрались до крохотных пуговиц на мокром платье. Стоило особых усилий справиться с проклятой застежкой. «Полагаю, что половину из них я оторвал», – глухо проговорил Саргон, обдавая своим горячим дыханием ее шею. «Что ж, у меня имеется иголка», – отозвалась Сарейд. «Ты всегда сможешь пришить их обратно?» Он расстегивал пуговицу за пуговицей, продолжая ласкать ее нежную шею, а поцелуи спускались все ниже и ниже к ее груди. Сарейд инстинктивно выгнула спину навстречу его лицу. Платье было расстегнуто до середины груди, не скрывая тонкое, вымокшее от дождя белье. Ведьма дернула за конец кожаного шнурка, которым были связаны волосы мужчины, и ее пальцы погрузились в прохладные белоснежные пряди. Не отводя от нее золотого взгляда, Илазар неторопливо опустил край кружевного белья, обнажив грудь Сарейд. Даже испытывая жгучее желание, он делал это так нежно и бережно, что она ощутила, как глаза невольно наполнились горячей влагой. Столько любви в одном взгляде, в одном простом прикосновении. «Как же я долго тебя ждала!» – прошептала ведьма, зная, что любимый наверняка не понял смысла ее слов. Сейчас и не нужно было. Сарейд распустила свою косу, позволяя бесконечно длинным золотым локонам струиться по ее обнаженным плечам. Она вздохнула, и ее грудь укрылась шелковыми прядями. «Как долго я тебя ждал!» Эхом повторил Илазар, беря в руку сверкающую роскошь ее волос, ощущая их тяжесть и легкое покалывание в пальцах, выдававшее эмоции ведьмы. «Подари мне счастье любить тебя! Сейчас и до последнего вздоха! Даже если не позволишь!» То не изменишь того, что чувствует мое сердце. Я лишь умолкну навеки и не потревожу тебя». Саргон посмотрел ей в глаза, но не успел больше ничего сказать. Сарейд подалась к нему, прерывая слова поцелуем. Пальцами по привычке она выводила на его груди защитные знаки, как делала прежде сыну, ощущая, как билось под ладонью его сердце. «Еще немного...» И я сама бы стала молить о возможности любить тебя, Илазар Саргон. Совсем тихо сказала ведьма. Моя Сарейд. Удерживая ее на руках, Илазар повернулся на краю скрипнувшей кровати и опустил свое сокровище на расстеленную постель. Он оперся одним коленом на край кровати и стал снимать Сарейд замшевые башмачки, которые тут же полетели на пол. Саргон взял ее правую лодыжку и начал покрывать ступню поцелуями. Он был рад, что ведьма в этот раз изменила своим привычкам и все же обулась, собираясь в путь. Ее кожа была так нежна, что не верилось, как эта женщина вообще могла ходить босиком. Медленно его губы и пальцы поднимались по ноге, едва касаясь, достигли тонкой голени и изящного колена. Затем, присев на кровать, Илазар бережно взял в руки левую ногу и стал покрывать гладкую кожу поцелуями, вновь медленно продвигаясь вверх. Простыни под Сарейд смялись, но она не обращала на это внимания. Ее тело выгибалось навстречу его прикосновениям и ласке. Ведьма чувствовала, как горит ее кожа под пальцами этого мужчины. Ей хотелось чувствовать его, черпать его огонь, раствориться в нем. Хотелось стать с ним одним целым, неразличимым, неделимым. У нее хватило сил притянуть Илазара к себе, обнимая и проводя руками по его широким плечам. Саргон последовал ее примеру, крепко прижимая Сарейд к своему разгоряченному телу. Его руки были теплыми, движения резкими, почти грубыми, но в каждом его вдохе и выдохе слышалось обещание. Она всю жизнь мечтала, чтобы он обладал ею. И теперь неважно, куда это приведет. Она открывалась ему, манила своей мягкостью, своим теплом, даря себя без остатка. За окном бушевала непогода. Дождь шумной стеной бил по окнам, превращая полдень в сумерки. И ему вторил жаркий огонь камина, в котором потрескивали поленья. Золотые искры поднимались над пламенем, и точно такие же огоньки сверкали в глазах мужчины рядом с нею.